Целый месяц съемочная группа лихо гоняла по Черному морю арендованный у пароходства сухогруз, загорая под теплым солнцем и наслаждаясь своей властью над морской стихией, сценарием, пиротехникой, кинокамерой, бюджетом фильма. В результате, когда этот бюджет иссяк до последних капель, даже лучшие монтажерки на студии «Этно Майская», которая работала с Хуциевым, Тодоровским и Говорухиным, сказала директору студии, что из отснятого Жорой материала невозможно смонтировать ни одной сцены. И действительно, то, что предстало передо мной на экране, меньше всего походило на кино, а больше на ночной кошмар во время тяжелого запоя. Один и тот же актер 14 раз вбегал через пламя в горящий трюм, но ни разу не выбегал и даже не выползал из него. Несчастные актеры-матросы самоотверженно тащили в руках тюки с горящим хлопком, но было совершенно непонятно, куда они их девали. Капитан отдавал какие-то приказания, но кому и зачем это снято не было. И даже я, знавший весь сценарий наизусть, не мог найти в этой 16-часовой мешанине дублей, смазок и дерганных панорам хоть крохи какого-то смысла. Досмотрев этот так называемый материал до конца, я ушел в куряж и провалился в сон, из которого не хотел и не мог подняться. Потому что для меня, ставившего ради кино журналистику, родителей, штатную работу и жившего в Москве без прописки на раскладушках у знакомых и малознакомых людей, эта неудача была катастрофой, гибелью, концом биографии. Да, кино — это жесткая штука. В кино вы либо взлетаете, профессионалы, с первым удачным фильмом, либо шлепаетесь с первым провалом на самое дно, в бездаре, неудачники, изгои и отбросы второго сорта, и уже никому нет дела до ранней весны в Заполярье, болезни режиссера или холеры в Одессе. Фильм или есть, или его нет, и точка. И если фильм есть, то, безусловно, это в первую очередь заслуга гениального режиссера, прекрасного оператора, замечательных актеров, композитора, художника, гримеров и осветителей. А если фильма нет, то никто из них в этом не виноват, потому что разве можно было хоть что-то снять по такому бездарному сценарию? Я проспал 10 суток, 240 часов. Иногда раз в пару дней кто-то будил меня, заставляя пойти поесть. Я вставал с койки, как сомнамбула, и небритый, и помятый, тени брел на студию, стараясь не привлекать к себе ничьего внимания. Там, в столовой, я, опустив глаза и страшась встретить взгляды студийных работников, съедал какой-то суп-лапшу и поспешно, как вор, шел назад в куряж, в свою койку. Да, мне было бесконечно стыдно перед этими людьми. В павильонах студии они строили для моего фильма корабельные каюты и трюмы, кабинеты министров и причалы африканских портов. Под жарким черноморским солнцем они уставили обреченный на слом сухогруз корытами с горящим углем и сутками жили в этом чаду и копоть. Они таскали на своих плечах тяжеленные осветительные приборы. Они обшивали и одевали актеров. И та, что похожа на американскую куклу и на арабскую газель, та с черными эмалевыми глазами, с тяжелым обвалом шоколадных волос, с узкими плечиками и фигуркой золотой статуэтки, даже собирала для этого фильма тополиный пух. Как прокаженный, как упырь, как последний бездарь, я, потупив глаза, быстро уходил со студии в куряж и снова впадал в свой сон, как наркотическое беспамятство.